Еще в середине 60-х годов Молотов начал писать свои мемуары. Он работал над ними не только дома, но регулярно приходил в профессорский зал Государственной библиотеки имени Ленина. Конечно, Академия наук уже давно исключила Сталина и Молотова из списка почетных академиков, но за Молотовым было сохранено право посещать зал для профессоров и академиков. Этот же зал обычно посещают и иностранцы, которым приходится работать в Москве над своими дипломами или книгами. В 1968 году рядом с Молотовым занималась одна французская студентка, заметив, что молодая женщина слишком часто и с любопытством смотрит на него. Молотов, проходя мимо, положил на ее стол клочок бумаги, на котором было написано: «Молотов, правая рука Сталина в прежние времена». Закончив первую часть своих мемуаров о временах революции 1905 и 1917 годов, Молотов позвонил писателю Борису Полевому, который был главным редактором журнала «Юность». Именно в этом журнале была в 1967 году опубликована первая часть мемуаров Микояна, также о временах революции. Но Борис Полевой явно не торопился принять предложение Молотова. Он попросил позвонить еще через несколько дней. Когда Молотов позвонил Полевому во второй раз, тот сухо ответил, что «Юность» не будет печатать его мемуаров и что он советует передать их в Институт марксизма-ленинизма. Неизвестно, последовал ли Молотов этому совету, однако все, кто знал Молотова, совершенно убеждены, что он в своих мемуарах не стал бы ни в чем раскаиваться и ничего пересматривать, а только искал бы любые доводы для оправдания своего прошлого. В своей квартире Молотов жил с дочерью Светланой, историком по профессии. Ему не полагалось никакой охраны, и он мог свободно ходить и ездить по Москве и стране, куда ему заблагорассудится. Кроме библиотеки, он часто посещал различные выставки и концерты. Но особенно часто Молотов ходил в театры. У него были и любимые постановки. Так, например, в театре имени Вахтангова он несколько раз смотрел пьесу Корнейчука «Фронт», в которой в ходе действия боец говорит: «Я написал письмо Молотову». В театре на Таганке Молотов несколько раз побывал на пьесе «10 дней, которые потрясли мир». В одной из сцен после 1964 года долгое время сохранялся замаскированный, но понятный тогда всем критический выпад против Хрущева, которого в конце 1964 года пленум ЦК отправил на пенсию. Очень часто Молотов посещал небольшой кинотеатр в Жуковке, построенный для обитателей привилегированных дач. Там часто показывали фильмы западного производства, которые не выходили на массовый экран. Среди публики было немало отставников, которые хорошо знали Молотова, но относились к нему с видимым равнодушием. Молотов почти не встречался ни с кем из общественных деятелей или журналистов. Но иногда он делал исключения. Так, например, он несколько раз виделся с писателем Юлианом Семеновым, которого познакомил с Молотовым в Кремлевской больнице хорошо известный советским людям старшего поколения писатель Лев Шейнин, автор весьма популярной в свое время книги «Записки следователя». Мало кто знал, однако, что Шейнин был не только следователем по уголовным делам, но и ближайшим помощником Вышинского по многим политическим делам. Именно Шейнин являлся ведущей фигурой при подготовке политических процессов 1935-36 годов. Молотову это, конечно, было известно, и рекомендация Шейнина была для него показателем благонадежности. Только сейчас в журнале «Нева» Юлиан Семенов рассказал о своих встречах с Молотовым. «Именно он, Шейнин, и завел меня в Большую палату Государственного пенсионера СССР бывшего члена партии Молотова,